Эдикты Небесного Императора. Спровадив Хувея и Недопёска в мир демонов, Ху Фэйцинь вновь погрузился в небесные дела. Ему еще нужно было отдать новые распоряжения по поводу грядущего заключения перемирия и свадьбы неба и земли. Первый советник оказался расторопным и успел подготовить все требуемые эдикты в кратчайшее время. Ху Фэйцинь просмотрел их и остался доволен. Небеса всколыхнули новости о раскрытом заговоре против Небесного Императора. Рядовые небожители были не глупы, и когда до них дошли вести о скоропостижной кончине бывшей императрицы, легко догадались, что к чему. Тем более, что Небесный Император не стал соблюдать траур, как полагалось в подобных случаях, ограничился лишь однодневной медитацией в храме предков. Бывшая императрица была скверной женщиной. Жалости она не вызывала. По ней, как и по бывшему императору, никто из рядовых небожителей не скучал. Они даже были рады, что сбросили это ярмо со своей шеи. Молодой император им нравился, несмотря на некоторую его эксцентричность. Эдикты при нем издавались едва ли не ежедневно. Сразу же после объявления о раскрытом заговоре Небесный дворец издал эдикт о тиаре небес, согласно которому Небесный император не обязан был ее носить. Об этом судачили еще больше, чем о заговоре. Придворные небожители разболтали, что Небесный император сломал тиару небес, не совладав со злостью на заговорщиков, и во всех красках расписали, как устрашающе он в тот момент выглядел. Рядовые небожители исполнились любопытства и с нетерпением ждали следующего официального выезда императора из Небесного дворца, чтобы посмотреть на его лицо. Придворные не поскупились на комплименты, заверяя, что Небесный император обладает непревзойденной красотой и что бог красоты разбил свое зеркало после того банкета, признавая поражение. После вышел еще один эдикт, где в весьма расплывчатой формулировке было сказано о необходимости заключения официального мира между небожителями и демонами. Ху Фэйцинь спросил, почему так, и первый советник ответил: «Такая формулировка даст им пищу для размышлений. А когда выйдет эдикт о небесной свадьбе, то они непременно предположат, что оба события связаны. Это послужит упрочнению вашего положения на небесах, Хуанди». Ху Фэйцинь, понимающе кивнул. «Это хороший тактический ход», — резюмировал Ли Цзэ, который, разумеется, присутствовал при этом разговоре. После раскрытого заговора меры безопасности в Небесном дворце были усилены беспрецедентно. Ли Цзэ следовал за Небесным императором повсюду, исключая уборное и личные покои, и ничего не желал слушать. Его самолюбие пострадало, когда выяснилось, что на Небесного императора неоднократно покушались прямо у него под носом. И он развил кипучую деятельность, которую у Ху Фэйциня не хватало духу остановить небесной волей. Каждый из сотен придворных и обслуги был допрошен лично генералом Ли, и каждый уголок дворца был обыскан. Ли Цзэ издал собственный эдикт. Боги имели такое право, согласно которому причастные к заговорам казнились незамедлительно, какую бы роль они в этих заговорах ни играли, и никакой отсрочки или смягчения приговора. «Прямо-таки законы военного времени», — прокомментировал первый советник, который еще помнил прежние небесные войны. «Небесам это только на пользу», — заметил Ли Цзэ и поглядел на Ху Фэйциня, ожидая его решения. «Эдикты богов должны были утверждаться небесным императором», — Ху Фэйцинь медленно сказал. «В том случае, если вы лично проследите за расследованием, генерал Ли, мне бы не хотелось, чтобы чума доносов выкосила Небесный дворец. Никаких ложных обвинений быть не должно. Я передам вам зеркало Джен Ли». «Хуанди, разве можно передавать небесные зеркала?» — разволновался первый советник. «Уверен, генерал Ли распорядится им мудро», — безапелляционно сказал Ху Фэйцинь. «Небесные зеркала могут использоваться другими, если у них достаточно духовных сил и если на то будет позволение Бога небесных зеркал. Позволение я даю». Ли Цзэ почтительно принял из рук Небесного императора зеркало истины. Ху Фэйцинь вздохнул с облегчением. Хоть одна гора с плеч. Его бесконечно утомляло разбираться в обезьяньих проделках придворных, строчащих доносы и жалобы по каждому поводу и Бизонова. Теперь этим займется Ли Цзэ. Нужно только издать соответствующий эдикт. И вот, наконец, был издан эдикт о небесной свадьбе. Небеса всколыхнулись сверху донизу. Первая строка эдикта объявляла о свадьбе Небесного императора, и небожители, не дочитав поначалу, возликовали, Свадьбы на небесах всегда были пышные, праздновали месяцами, а иногда и десятилетиями, в зависимости от важности заключаемых союзов. Свадьба небесного императора заслуживала не меньше полувека празднований. Когда они прочитали следующую строку, их ликование, как небесная корова, языком слизнуло. Они читали и перечитывали ее бесчисленное количество раз, пока до них не дошел смысл написанного. Небесный император вступал в союз с владыкой демонов. Союзы царств таким образом на памяти большинства небожителей еще не заключались. Хотя объединения владений происходили не раз. Бог дождя, к примеру, поделил власть с богом радуги, и счастливые владыки вместе орошали дождями южную часть небес вот уже несколько тысяч лет. Небожителям, жившим там, приходилось все время носить с собой зонты. Небеса разжужжались, как потревоженное гнездо шершней. А потом какая-то светлая голова, быть может, даже стараниями кого-то из людей первого советника, предположила, что это, вероятно, политический союз. Небесный император согласился на союз с демоном, чтобы продемонстрировать добрую волю и желание закончить миром многотысячелетнюю вражду небожителей и демонов. Пораскинув мозгами, небожители решили, что это самое логичное объяснение происходящему. Небесный император в их глазах тут же стал чуть ли не святым, лисомучеником, как ядовито выразился Хувей. Вышедший следом эдикт о свадьбе неба и земли подтвердил эти предположения, но спокойнее на небесах не стало. Ведь после заключения такого союза оба участника не могли вступить в традиционный брак, что в принципе уже подразумевалось ритуалом девяти клятв. Небожителей захлестнула волна патриотической экзальтации. На каждом углу воспевали мудрость и жертвенность небесного императора. Новая трактовка эдикта затмила оригинальную, и все только и твердили о том, какой Хуфэйцин — великий бог. А если небесный император пожертвовал личным счастьем ради всех небес, как могут небожители остаться в стороне? Они тоже возьмут себе в жены демониц, а дочерей отдадут за демонов. Хуфэйцин сразу же пресек это очередным эдиктом. Брачные союзы для рядовых небожителей должны заключаться согласно небесному дао, то бишь между жителями небес. Но оговорку все же сделал. По обоюдному согласию сторон небожители и демоны могут вступать в интимные или родственные связи. Хуфэйциню не хотелось бы, чтобы по небесам прокатились еще и волна двойных самоубийств на почве несчастной любви. Если к тому лежит сердце, пусть женятся, но не иначе. Никто не знает, каким хвостом жизнь вильнет, и он прямое тому доказательство. Но первый советник оказался прав. Благодаря этому хитрому ходу с эдиктом влияние нового императора на небесах вообще и в небесном дворце только упрочилось.